Хотите, я вам секрет раскрою? Какой? А я ваш ангел-хранитель. Да. Так вы не можете нанять. Это сверху вам наняли. Я даже могу сказать, что вы сейчас делаете. По телефону разговариваете. А я около вас. Вы просто меня не видите. Да, потому что я невидимый. Вот я вас вижу. Вот вы сидите. Че вы молчите-то? Не знаю, обычно у вас есть что с людьми поговорить. Да с каждым, со всеми, вам пол России звонят, а вы говорите, что это из 218-й. Ну, все равно, вам вот сколько звонят разные люди, а вы говорите, что из 218, и там что, пол России прописано. А, не знаю. Я вот скоро тюремщице позвоню. Да. А дайте тогда номер Руслана, я вам позвоню. Как? Вы сами сказали, звони кому хочешь. Вот, я хочу вашим родным позвонить. Да, в интернете все равно их номера плавают. Ой, отлично, с мобильного в Москву дешевле звонить. А сейчас можно узнать. Да, он. У них какой, кстати, оператор-то? У них какой оператор? Мегафон там или МТС? Билайн? Жалко. А первые циферки можно их услышать? Можно услышать первые циферки? Первые 11. А как же вы им тогда звоните? А если вам что-то вдруг от них понадобится, как связаться? А если их дома не будет? Ну, мало ли дел, что ли? По делам. Да, надо им позвонить. Вот номерочек найду. Да. Это вы меня посылаете туда. А почему меня посылаете? Но только не меня, меня нельзя. А я ваш ангел-хранитель. А это сверху наняли. О, есть. Мы не называем. Да. А мы вашу душу храним. Самое ценное. Да. Ну, так квартирку же у вас воруют. Ну, до этого много чего может случиться. Уедете вы к родным, а ее вскроют, вынесут все. квартирку то вы уедете к родным, а квартирку то взломают и все. А брать нехуя его. На саму жилплощадь. Мебель, блядь, не потащит, а больше брать нехуя. Диван потащит, блядь, или гардероб. Ну, просто так замки поменяют и все. Даже не для того, чтобы отобрать, а для того, чтобы просто вас туда не пустить. Пойду он нахуй снимет замки, раз я прописана. Вы сейчас такие замки хорошие делают. Трудно снять. Даже сейчас подделка документов. Скажут, что вот вы подделали документы и все. Ну, как? Откуда слесарь узнает, что именно вы там прописаны? Скажут, вы подделали документы и все. А у нас, подожди, а у нас в Самаре нету психиатров. Да как-то так. Не нужны они нам, у нас психов нет. Откуда вы знаете? Вы же у нас, вы же сами говорили, что у нас не были ни разу. Так, съездить на экскурсию, у нас тут красиво. Валентина Петровна, я скоро в Москву приеду. Давайте с вами по Красной площади погуляем. Спасибо, я пошел к ебене матери.